ночь, а над ночью луна, и сегодня луна, капли крови красна. Диджей Лабиринт. Свет горит, из окна видна даль, так откуда взялась?